Глава пятая. Та ночь показалась бодлеровским сиротам самой длинной и страшной в их жизни, хотя им уже довелось пережить немало длинных и страшных ночей. Была одна ночь, вскоре после рождения солнышка, когда они все трое, простудившись, метались в сильном жару, и отец старался их успокоить, прикладывая к их потным лбам холодные мокрые полотенца. Ночь после гибели родителей трое детей провели в доме мистера По, не сомкнув глаз. Они были так несчастны и растеряны, что даже не пытались заснуть. И, конечно же, много длинных и страшных ночей они провели в доме графа Олафа. Но эта ночь была гораздо хуже всех прочих. С момента прибытия дяди Монти и до того времени, когда пришла пора ложиться спать, Стефано держал детей под постоянным наблюдением. Здесь это выражение означает «не сводил с них глаз», чтобы не дать им возможности поговорить с дядей Монти наедине и рассказать ему, что Стефано вовсе не Стефано, а граф Олаф. Но дядя Монти был слишком занят своими мыслями и не замечал ничего необычного. Когда вносили покупки в дом, Стефано нес мешки в одной руке, а вторую держал в кармане, где был спрятан нож. Но дядя Монти был слишком взволнован своими приобретениями и не спрашивал нового ассистента о причине его странного поведения. Когда готовили на кухне обед, Стефано, шинкуя грибы, угрожающе улыбался детям. Но дядя Монти слишком внимательно следил, чтобы не перекипел строгановский соус, и даже не заметил, что Стефано использует для резки свой собственный устрашающий нож. За обедом Стефано рассказывал смешные истории и хвалил научную работу Монти, и дядя Монти был чрезвычайно этим польщен и даже не догадывался, что Стефано держит под столом нож и все время поглаживает им колено Вайолет. А когда дядя Монти объявил, что проведет вечер, показывая новому ассистенту змеиный зал, дети поняли: ему не терпится, чтобы они поскорее отправлялись спать. Впервые отдельные комнаты показались им неудобством, а не роскошью. Ведь без общества друг друга сироты чувствовали себя одинокими и беспомощными. Вайолет, не сводя глаз с прикрепленной к стене бумаги, старалась представить себе, какие планы роятся сейчас в голове Стефано. Клаус сел в большое кресло с подушками, зажег бронзовую лампу для чтения, взял книгу, но так ее и не раскрыл. Солнышко уставилось на твердые предметы, но кусать их не стало. Все трое думали, что хорошо бы дойти по коридору до спальни дяди Монти, разбудить его и все ему рассказать. Но для этого надо пройти мимо комнаты, в которой остановился Стефано. А Стефано всю ночь сидел на страже у открытой двери. Выглядывая в темный коридор из своих комнат, дети видели во тьме его бледную бритую голову, которая, казалось, плывет над туловищем. Видели они и нож, которым Стефано медленно покачивал, словно маятник напольных часов. Взад-вперед, поблескивал он в ночном мраке. И зрелище это было столь ужасным, что дети не решались сделать даже нескольких шагов по коридору. Наконец забрезжил рассвет, и бодлеровские дети словно в тумане спустились к завтраку, шатаясь от усталости после бессонной ночи. Сидя за тем же столом, за которым они ели торт в свое первое утро в этом доме, они равнодушно тыкали ложками в тарелки. Им впервые не хотелось идти в змеиный зал.